а я Абдаллах Морской. Постой здесь, я пойду и принесу тебе подарок. Слушаю и повинуюсь, сказал рыбак, и Абдаллах Морской ушел в море. И Абдаллах Земной стал раскаиваться, что освободил его из сети, и сказал про себя: «Откуда я знаю, что он ко мне вернется? Он только посмеялся надо мной, а я его освободил. Если бы я оставил его в сети, я бы его показывал людям в городе и брал бы за это деньги от всех людей и входил бы с ним в дома знатных». И он стал горевать о том, что выпустил Абдаллаха Морского, и говорить себе: «Ушла твоя добыча у тебя из рук». И когда он печалился, что выпустил его из рук, Абдаллах Морской вдруг вернулся к нему с полными руками жемчуга, кораллов, изумрудов, яхонтов и драгоценных камней и сказал: «Бери, брат мой, и не взыщи с меня, у меня нет корзины, чтобы ее тебе наполнить». И тут Абдаллах Земной обрадовался и взял от него драгоценности, и Абдаллах Морской сказал: «Каждый день приходи в это место до восхода солнца». И затем он простился с ним и вошел в море. Что же касается рыбака, то он пошел в город радостный и шел, пока не достиг хлебопека, и тогда он сказал ему: «О, брат мой, пришло к нам благо, сведи со мной счет». «Не нужно сводить счета», — ответил хлебопек. «Если у тебя что-нибудь есть, дай мне, а если у тебя нет ничего, бери свой хлеб и деньги и ступай, а потом придет к тебе благо». «О, друг мой, — сказал рыбак, — благо пришло ко мне от щедрот Аллаха. Тебе следует с меня великое множество, но возьми вот это». И он захватил пригоршню жемчуга, кораллов, яхонтов и драгоценных камней, а в этой пригоршне была половина того, что у него было, и отдал их хлебопеку и сказал: «Дай мне немного мелочи, чтобы тратить сегодня, пока я не продам эти драгоценности». И хлебопек отдал ему все деньги, которые имел под рукой, и весь хлеб, что был у него в корзине. И он обрадовался этим драгоценностям и сказал рыбаку: «Я твой раб и слуга». И понес весь хлеб, который у него был, на голове, и дошел за рыбаком до его дома, и отдал хлеб его жене и детям. А потом он пошел на рынок и принес мясо, велень и плоды всех сортов, и он бросил свою пекарню и весь день оказывал услуги Абдаллаху Земному и исполнял его дела. И рыбак сказал ему: «О, брат мой, ты утомил себя». И хлебопек ответил: «Это для меня обязательно, так как я стал твоим слугой, и твои благодеяния меня затопили. Это ты был моим благодетелем при стеснении и дороговизне», — сказал рыбак. И хлебопек провел с ним эту ночь за прекрасной едой. А потом хлебопек стал другом рыбака. И тот рассказал своей жене о случае с Абдаллахом Морским, и жена его обрадовалась и молвила: «Скрывай свою тайну, чтобы не схватили тебя судьи». «Если я скрою свою тайну от всех людей, то я не скрою ее от хлебопека», — ответил рыбак. И на другой день утром, а с вечера он наполнил корзину плодами всевозможных сортов, он взял корзину до восхода солнца и отправился к морю, и поставил ее на краю берега и сказал: «Где ты, о Абдаллах, о Морской?» И вдруг тот ответил ему: «Пред тобой», и вышел к нему. И рыбак предложил ему плоды, и Абдаллах Морской взял их и ушел с ними, и погрузился в море на некоторое время, а затем он вышел, неся корзину, полную всевозможных металлов и драгоценностей. И Абдаллах Земной поднял ее на голову и ушел, и когда он дошел до пекарни хлебопека, тот сказал ему: «О, господин мой, я спек 40 пышек и отослал их тебе домой, а теперь я пеку особый хлеб. И когда он будет готов, Я доставлю его на дом и пойду принесу тебе зелень и мясо.